ударили заморозки. Не чувствуя укусов мороза сквозь летний полотняный пиджак, я брёл по набережной. Из дверей закусочной шёл пар, и я шагнул в это банное тепло, повинуясь не совсем угасшему инстинкту. В пивной на набережной всегда было людно и накурено, и всё ещё держалась атмосфера трактира, старого русского кружала с его влажным кислым запахом, перезвоном кружек и обитателями, похожими на призраки глубин. Я сел в углу, уронив голову на руки, и почти сразу заснул. Теперь я спал только в случайных местах, там, где ничто не напоминало мне о цирке и Анастасии. Теплая ладонь легла мне на шею, помедлила, сползла на плечо. Я поднял глаза. Из тумана выступили вздернутые треугольные брови клоуна Цезаря Лукича. Коверный с собачьей грустью смотрел мне в глаза. Ну, будет отчаиваться. Я знаю, как помочь тебе. Я очнулся, вгляделся в расплывающееся пятно его лица. Есть люди? Они весьма значительные персоны. Они давно наблюдают за тобой. Они могли бы тебе помочь. Кто они? Для тебя нет никакой разницы. Доверься мне. Ведь у тебя нет другого пути. Про Цезаря в цирке болтали всякое. Говорили, что свой лагерный срок он мотал за некие наклонности, которые не одобрял вождь народов. Ребенком я обожал Цезаря, но насупленный Вольф сейчас же уводил меня за руку, если заставал в каморке клоуна. Встреча с особыми людьми была назначена на следующий день у двери ресторана «Арагви». Высокий, неброско одетый человек шагнул мне навстречу. Светлые глаза, над румяными губами золотилась щеточка усов. Белый шарф на шее заколот изящной серебряной заколкой с рубиновым камнем. Он был похож на лощеного немецкого дипломата. Приподняв шляпу, он представился мне как Роберт Андреевич Густин с ударением на последнем слоге. Швейцар, охранявший вращающиеся двери из хрустального стекла, поклонился нам. Столик, сервированный на троих, ожидал гостей, но после двухнедельного голода я не мог есть. Прошу вас, Оскар, ешьте, не стесняйтесь, я угощаю. Красивые люди ни за что не платят. Из ресторанной дымки возникла женщина в алом шелковом платье с губами, как маковые лепестки. Познакомься, Оскар. Это самая красивая женщина Красной Москвы, России и всей Поднебесной. Ее зовут Цветок Цветов. Роза. Женщина томно улыбнулась и погладила меня по волосам. «Я не отдам его тебе, Густин. Это яблочко раздора будет принадлежать мне, пропела она, играя прищуренными золотистыми глазами. Он сам решит, с кем ему быть, показал белые зубы Густин. Даже самую красивую женщину портит самонадеянность. И кто сказал, что эти коротконогие, вертлявые существа с узкими плечами и парой бурдюков под ключицами красивы? Замолчи, развратник. Предлагаю дуэль. Оскар, не слушайте его. Напротив, мой друг, слушайте только меня. Меня одного. Заиграли вальс. Хмельной полковник с целым иконостасом медалей пригласил танцевать цветок цветов. Облегченно вздохнув, Густин заговорил. Я знаю о вашем горе от близких друзей и всеми силами желал бы помочь вам. Но дело, которое я хочу вам предложить, достаточно серьезно и требует риска. Для начала я должен убедиться в вас. Он порывисто пожал мою ладонь.